Что это? Папа, держись за меня! Ой, что он делает, этот монтёр? Похоже, выходит на улицу. Что это за кошмарные звуки? Кажется, он заводит свой мотоцикл. Ух ты, всю жизнь мечтал покататься на мотоцикле. Но некоторые мне всегда говорили: вот когда ты вырастешь, Йоханнес. Ха-ха-ха, а я теперь наоборот уменьшился. И сейчас я как покатаюсь. Да не просто, а в кармане у монтёра. Эй-гей-гей! Похоже, мы куда-то приехали. Так. А если вы не хотите узнать, куда они приехали, то можете вообще не переворачивать кассету на другую сторону. Ну, наконец-то явился. Мы, голубчик, вызывали вас еще 3 дня назад. У нас кладовые пробки перегорели. Ну? Ну что «ну»? Мы сами никак их починить не можем. Ну уж посмотрите, голубчик, уж будьте любезны. Да буду. Давайте посмотрим, что вы там опять сломали. Ой. Куда мне это, пиджак положить? Да брось его вон туда, на ящик. Осторожно, здесь ступенька. Нет, ну вы представляете, ну мы 3 дня без света. А в кладовой, между прочим, темнота и мыши. Вылезайте, здесь пусто. И пахнет сыром и ванильным печеньем. И еще разной всякой едой. И покупателей совсем нет. Ну, теперь мы можем позавтракать. Сыру или колбасы? Ой, как здесь много всего и как вкусно пахнет. Вообще-то брать в магазине продукты без спроса категорически запрещается. Это называется воровство. Хочу большую желтую сливу. Ой, изюм. Ой. Мой любимый изюм. Финики, орехи. Поймите, воровать и тайком лакомиться в магазинах стыдно и нехорошо. Папа, здесь твой любимый печеночный паштет. Паштет? А я нашел коржики с корицей. Коржики с корицей? Папа. Нет, сейчас у меня нет денег. Папочка, ну поешь. Смотри, сколько здесь всякой всячины. Горшочки с имбирем и консервированная селедка. Миндаль и варенье, персики и креветки. И пряники с горьким миндалем и лимонад. Прямо голова кружится, все это такое большое. Ну, папочка, миленький, ну съешь хоть кусочек коврижки. Ну хорошо, но когда я снова стану большим, я приду в этот магазин и заплачу за все, что мы съели. Я еще не наелся, а вы? Гораздо лучше, чем во дворце. Ага, еще бы. Там не было изюма. Как королева живет там без изюма? Не понимаю. Ой, я. Когда мы снова станем людьми, то есть я хочу сказать, станем людьми нормального размера, я приду сюда и все объясню. Тихо! Спасайтесь! Ой, хорошенькое дело. Мыши прогрызли мою коврижку. Все, я сегодня же оставлю в магазине на ночь кошку. Ну-ка, иди сюда, кисонька. Она уже начала принюхиваться. Она идет сюда. А может быть, мы не... Да, Виплала, как это не мучает меня, но я думаю, что в данном случае лучше принять меры. Ведь если вдуматься, данная кошка угрожает нашей жизни, я считаю, что сейчас... Ну чего ты ждешь, Виплала? Когда вы закончите говорить вашу ученую речь, ведь старших перебивать нехорошо. А если она нас слопает, это будет хорошо? Ты, ну сигналь ей, ну колдуй скорее! Ну она уже собирается прыгнуть на меня!